Этот день, — продолжал Карелен, — люди испытают то, что иначе как шоком не назовешь. Но они быстро оправятся от потрясения. Их психика станет к тому времени устойчивее, чем у их дедов. Мы станем привычной, неотъемлемой частью их существования. И когда они нас встретят, мы не покажемся им такими странными, как показались бы вам. Никогда еще Карелен не предавался вот таким раздумьям вслух, но Тормгрен не удивился. Он всегда был уверен, что ему знакомы лишь немногие грани личности попечителя. Подлинный Карелен человеку неведом, а, быть может, и недоступен человеческому пониманию. И уже не впервые возникло чувство, что по-настоящему Карелена занимает что-то совсем другое, а управлению землей он отдает лишь малую долю своих мыслей. С такой легкостью шахматист, чемпион игры в трех измерениях, играл бы в шашки. — А что будет дальше? — тихо спросил Тормгрен. — Тогда для нас начнется настоящая работа. Я часто гадал, в чем же она состоит. Навести в нашем мире порядок, сделать людей культурнее и воспитаннее — только средств. А у вас, конечно, есть какая-то цель. Может быть, когда-нибудь мы выйдем в космос и даже сумеем помогать вам в ваших трудах? — В каком-то смысле, пожалуй, да, — сказал Карелен. И так явственно прозвучала в этом ответе необъяснимая печаль, что у Тормгрена странно сжалось сердце. «Ну а если ваш опыт с человечеством не удастся? Такое случалось у нас в отношениях с отсталыми народами. Наверное, и вам не все удается?» «Да», — сказал Карелен совсем тихо. Тормгрен едва расслышал. «Не все удается и нам. Как же вы тогда поступаете?» «Ждем, а потом пробуем еще раз. Короткое молчание, какие-нибудь 5 секунд. И когда Карелен вновь заговорил, слова его застигли Тормгрена врасплох. «Прощайте, Рикки!» Карелен его провел. Быть может, уже поздно. Тормгрен оцепенел, но лишь на миг. И тотчас, быстро, ловко, недаром тренировался, он выхватил заветный фонарь и прижал к экрану. Сосны подходили почти к самой воде. Вдоль озера оставалась только неширокая, в несколько метров полоска берега, поросшая травой. В теплую погоду Тормгрен, несмотря на свои 90 лет, каждый вечер отправлялся на прогулку по берегу до пристани, смотрел, как угасает на воде отражение заката, и возвращался домой прежде, чем дохнет из лесу холодный ночной ветер. Этот нехитрый обряд доставлял ему истинное удовольствие. Пока есть силы, он от этого не откажется. Издалека с запада что-то летело быстро и низко над самым озером. Самолеты в этих краях появляются нечасто. Кроме рейсовых пассажирских, на линиях, пересекающих полюс, эти, должно быть, проходят на большой высоте каждый час и днем, и ночью. Но их не замечаешь, разве что изредка протянется след в синеве стратосферы. Белая полоска пара. А тут откуда-то взялся маленький вертолет и явно направляется сюда, к нему. Тормгрен окинул взглядом полоску берега и понял, что ему не сбежать и не спрятаться. Пожал плечами и опустился на деревянную скамью в конце причала. Репортер был необыкновенно почтителен. Тормгрен даже удивился. Он почти забыл, что он не только старейший из государственных мужей, но вне пределов своей родины личность почти легендарная.